Во-первых, было проведено переформирование на новые боевые группы, ставшие из десятков четверками. Во-вторых, я несколько раз собирал командиров, объясняя новую тактику, пусть и самые простые элементы. Я не идиот, переучивать на новый лад солдат, имея перед ближайшим сражением всего от дня до недели. Отобрав группу из 40 лучших по показателям солдат, я лично разработал для них новое снаряжение, после чего начал собирать их так же, как и командиров, дабы вбить в головы новые задачи. Мне нужны были диверсанты, хоть какие-то, чтобы могли действовать на планетах. Джедаи подошли бы больше, да кто же мне их отдаст? У меня и так положение шаткое. Шаакти взялась за меня всерьез, требуя посвящать себе все свободное время, которое оставалось. Ну, не ей, конечно, а обучению. Лекции об ордене и силе перемежались с уроками фехтования и медитациями. Никаких конкретных форм боя она мне не давала, только простейшие пока стойкие движения. Меч мне магистр подарила тот, которым я орудовал на Джианазисе. На память, сказала она, кажется, я несколько нервировал ее, играя клона. Пусть учитель и не показывала, но подсознательно ее точно удивляло и даже капельку пугало мое поведение. Я же не делал ничего особо ужасного. Клонов вырастили для войны. Абсолютно спокойное и даже несколько равнодушное отношение к собственной и чужой смерти, отсутствие многих привычных эмоций, наверное, со стороны мы напоминали машин. Это я делал специально, благо что подсознание весьма податливая штука. Сначала мои заявления про права клонов, когда я говорил, какой у нас социальный статус. Потом это и абсолютно спокойное отношение к подобному положению вещей как внешне, так и в силе. И такое же отношение, когда я стал гражданином республики. Мое гражданство весьма удачно выстроилось в картину. Если ранее клонов можно было воспринимать, как какой-то особый вид дроидов, то теперь граница стала весьма неустойчивой. Конкретно у Шаакти это подкреплялось еще и ощущением меня в силе. Ведь клоны людей для джедаев выглядели так же, как и нормальные люди, что также играло свою роль. Зачем мне нужны были все эти психологические манипуляции? Чтобы не дать мнению о мясных дроидах укрепиться в сознаниях джедаев или хотя бы той же Шаакти. Она мне по канону нравилась больше всех остальных. Фактически, эта Тагрута была одной из немногих, к кому я испытывал положительные эмоции. У Верховного Канцлера Республики было много работы, очень много. В связи со вступлением плана в активную фазу, требовалось подписать кучу документов, провести множество встреч, разобраться с возникшими вопросами, выступить перед населением и унять панику. Однако все это было отброшено, когда джедаи сообщили об обнаружении среди клонов одаренного. Палпатин, Верховный Канцлер Республики явно и Темный Лорд Ситхов Дарт Сидиус Тайна, был тем, кто контролировал создание армии клонов, тем, кто приказал Дуку при уходе из Ордена Джедаев уничтожить все упоминания о создающейся армии Республики. Именно Сидиус запретил брать в качестве донорского материала для клонов чувствительного к силе разумного. Клонирование одаренных невозможно, это поняли еще древние ситхи. Неужели информация была неполной или адепты темной стороны древности ошибались? Данные на этого клона оказались на столе Сидиуса мгновенно, но ничего, такой же, как и сотни тысяч других, да, очень выдающийся, но и только. Собственно, единственная уникальность в нем была из-за небольших отклонений в поведении и неравномерного развития. Только вот такими же проблемами могут похвастаться десятки тысяч его собратьев. Ничего особенного, только пометка в статье качества, из-за чего данный индивидуум получил лишь звание сержанта, но никак не капитана или даже маршала, на которое вполне подходил. А вот дальше начинались странности. Запись боя этого клона с одаренным Сидиус смотрел очень внимательно, подмечая любые движения, как и действия команды во время проведения операции на Джианазисе. Все, что видел Палпатин, свидетельствовало об огромной связи с силой. Действия, приказы, движения во время боя, невероятная интуиция и дар предвидения. И джедаи знают, устранить от этого решения Сидиуса, собиравшегося было отдать приказ, остановила запись разговора на корабле. «Я солдат, мэм, приказ командования для меня на первом месте», процитировал Палпатин, растягивая губы в жесткой, но довольной улыбке, сменившейся оскалом. «Командование довольно вами, сержант, а когда командование довольно, сержанты становятся генералами», хе-хе, хохотнул ситх немудреной шутки. Старому гранд-магистру ордена джедаев было тревожно на душе. Республика разваливалась на части. Даже кому-то вроде Йоды нелегко было принять это. Даже не так, именно Йоде было принять это сложнее всего. Он родился в республике и всю свою жизнь провел в ней. Столетия кто еще столько живет, для старого магистра развал республики был подобен крушению всего миропорядка. Все равно, что планеты, которые вдруг разогреются в миллионы раз, стерев жизнь, или если вдруг звезды погаснут или сила перестанет откликаться, хотя нет, пожалуй, если исчезнет сила, то удар будет намного более страшный. Будущее, ранее всегда ведомое магистру, было покрыто тьмой, пока еще весьма дальнее, но если раньше Йода внезапно мог увидеть отрывки из событий, которые произойдут через год или 10 лет, то область через 3 года уже полностью отрезала. Ближайшие часы магистр видел все так же ясно, но в долгосрочной перспективе область сужалась, и это точно не было результатом влияния каких-то одаренных. Сама сила начинала закрываться. Йоду беспокоил этот феномен, ведь в закрытых частях библиотеки ордена уже было такое, появление ситхов, вот что предвещала тьма. Когда темная сторона долго загнана в угол, то как только она накопит мощь, начинает резонировать в силе, делая предвидение невозможным. Варианты путались, события путались, путались образы, что толку увидеть реальный бой, составленный из участников ресторанной драки и компьютерной игрушки, которые смешались с реальностью в невообразимом виде. Вскоре сила успокоится и все встанет на свои места, да только скоро, это года. На все воля великой силы, тихо прошептал сгорбившийся карлик. Еще и тот клон, чья группа была представлена для охраны магистра. Неужели среди клонов есть одаренные? Определенно есть, но как их искать? Впервые, наверное, за всю историю галактики одаренных будут использовать, как мясо, даже не обучая силе. Внезапная мысль пронзила зеленокожего карлика. Ведь клон тоже попадает под пророчество. Пусть и под необычное его толкование, но попадает. «Шакти, желание ты изъявляла особое», — обратился Йода к Тагрути. «Вы решили, магистр?» — повернулась к нему невероятно талантливая джедайка, уже ставшая магистром, несмотря на не самый большой возраст. «Да, обучишь ты его», — коли сила изъявила на то желание свое. «Я не согласен», — тут же заявил Винду. «Магистр Йода, решение принято уже, магистр Винду». События неслись своим чередом. Заглядывая чуть назад, могу вспомнить, как по прилету на Корусант, нас держали в полной боеготовности, впрочем, я достаточно быстро был переведен, так что братьям досталось больше. Потом было объявление о создании КНС, сообщение в Галаните хрен заблокируешь, ибо блокировка разных ресурсов, это нетолерантно, а учитывая обилие видов, моральные принципы, возрастные нормы и всякое такое были вещами очень призрачными и размытыми. В Галаните постоянно появлялись сообщения об уличных боях в каких-то городах, стихийных сражениях на планетах, которые частью были за одну сторону, а частью – за другую. Сенат раскачивался долго, непозволительно долго. Спустя сутки эти кретины разразились решением спихнуть командование на джедаев. Они и так частью уже распоряжались почти всем. Теперь же решение было принято и окончательно утверждено. Ордену потребовались еще сутки на урегулирование всех первостепенных вопросов, после чего уставших, как собаки, клонов, находившихся 48 часов в полной боеготовности, начали грузить на транспорты и военные корабли, отправляя в разные секторы галактики. За время этой самой раскачки я успел побывать в храме, получить там комнату, джедайскую робу, приватизировать нормальный легкий комбинезон с броневыми элементами у них на складе, а также помотаться по всяким специалистам, которые, тем не менее, были ко мне не сильно внимательны. Других дел хватало. В конце концов меня притащили на совет, где Шакти заявила, что теперь она является моим наставником и что мы отправляемся на формирующийся фронт, как командиры 116-го корпуса. «Каков мой новый статус?» – несколько безэмоционально спросил я. «Ты теперь падаван магистра Шакти, гражданин республики, а также генерал-джедай», – перечислил Винду. «Есть вопросы?» – «Так точно. Почему мне присвоено звание генерала, если я являюсь падаваном?» «Потому твоим случаем заинтересовался лично канцлер и решил, что подобное решение приемлемо в связи с тем, что ты имеешь военную подготовку». «Понял, благодарю. Я волнения не вижу в душе твоей, и эмоций не вижу», — вдруг встал с места Йода. «А разве они должны быть?» — все тем же слабоэмоциональным голосом спрашиваю карлика. «Тревожны слова твои, ибо покой не есть отсутствие эмоций, но учитель твой дает нам надежду на изменения, нужные в характере твоем. Пойдем», — подошла ко мне Шакти. «Обсуждение завершено». «Есть», — козырнул я. «Дальше, погрузка и трехсуточный полет в гипере». Через варп однозначно быстрее, хоть и опаснее, но чтобы перейти в нематериальную часть Вселенной, надо развиваться несколько в ином направлении, нежели здешняя цивилизация, да и варп здесь стабилизирован в силу или силой, я так до сих пор не понял. Тем не менее, прибыли мы весьма быстро по здешним меркам. Дальше началась херня, другое слово сложно подобрать, все еще формирующаяся КНС, к которой, тем не менее, уже присоединились множество планет внешнего кольца и кое-какие корпорации, в том числе один из крупнейших банков и Техносоюз, наносила удары своей едва появившейся армией весьма активно. Множество планет не поддержали полностью ни одну из сторон, вспыхнув вилотекущей, а в некоторых местах и активной гражданской войной. Дуку такого шанса упустить не мог, кинув только-только оформившуюся армию на эти миры, дабы поддержать сторону КНС. Республика ЖО. Эти ребята решили поступить так же, выбрав в качестве цели правильно те миры, которые выбрала и КНС. Чудно, просто чудно. Нет бы занять оставшиеся две трети спорных миров, дабы не дать там КНС и шанса, тьфу, да и только. Благо, что в течение недели с момента вылета с Корусанта мы находились в резерве образованной недавно секторальной армии. Однако долго корпус держать в подвешенном состоянии не вышло, все-таки тут 4 легиона. Хотя, если уж откровенно, по меркам вселенной молота войны вся армия республики, это пшик, что в принципе верно, ибо у того же Империума были некоторые планетарные армии сильнее и численно, и качественно. Хотя почему некоторые, едва ли не добрая половина от миров с населением больше 500 000 000 точно такие войска имели. Закончилась первая фаза войны предсказуемо. Формирование фронтов и дикие потери с обеих сторон. Республика умудрилась просрать что-то около 100 тысяч клонов и еще 20 других служащих вар, куда спешно была переведена куча юстициаров, а также небольшие части внутренних войск разных миров. Ну а дальше новые полчища КНС, которые буквально штамповались на станках, вторглись в контролируемые республикой миры, и наш корпус тут же был брошен на затыкание одной из серьезных дырок. Хреновее всего было то, что даже по здешним дебильным меркам сил хватало впритык, если хватало вообще. Причина отправки именно нашего корпуса, который даже не усилили парой дополнительных легионов, была следующей. У вас магистр, значит, вы самые крутые. Все. Если перевести на нормальный язык то, что нам выдал совет, то получится по смыслу именно это. Только вот Шаакти, это не Дартриван. Силой мысли корабли не расхерочит. А толку то от одного магистра, если противников надо мерить едва ли не сотнями тысяч, а у нас тут всего около 30 тысяч солдат. Помню, в каноне корпуса состояли из 37 примерно тысяч клонов. Да только пока что у нас тут первая волна. Дальнейшие части, естественно, будут эффективнее, подготовленнее и укомплектованнее, но не сейчас. Но ладно бы только это. В конце концов, даже такой крохотной ГМ-армией можно сражаться и побеждать. Но нет, нам поставили задачу защищать две гребаных звездных системы, на которые придется один из основных ударов. Черт дери этих дегенератов из штаба. И как, блин, мы должны это делать? Учителю, которая сначала не полностью поняла, что от нас требуется и какие трудности предстоят, посчитав задание просто сложным, я объяснил на пальцах происходящее. Итак, несчастные крохи войск придется разделять, организовывая планетарную оборону. Сложности снабжения, отражение угроз. К счастью, ситуация не была настолько безнадежной, как казалось поначалу. Во второй системе, которую мы должны были защищать, не было обитаемых планет, только две космические станции. И предполагалось, что обе они будут одной из основных целей противника, так как являлись перевалочными и торговыми пунктами. Считалось, что КНС попробует захватить эти объекты или уничтожить, если захватить не удастся. Шаакти, после того, как выслушала меня, спросила, каков, по моему мнению, оптимальный план действий. План действий. Сначала надо определиться с целями. Что ты имеешь в виду? То, что выполнить поставленные задачи невозможно. Нам надо определиться, чем жертвовать. Каков минимум, поставленный нам? Нам не ставили минимума, но я тебе скажу и так. Хотя бы одна из станций должна уцелеть. В системе Варика же не должен быть захвачен Варик-4, как важный обитаемый мир. Нам нужно лишь продержать эту планету, пока обстановка не стабилизируется и не выделится резервов для подкреплений. Хорошо. В течение спокойных 3 дней я мотался между системами туда-сюда, после чего оставил учителя в системе Лирина, где находились охраняемые станции, а сам засел в Варике, командуя кораблями и клонами, а также мобилизованными ресурсами местного правительства, хотя этим резервом я мог распоряжаться весьма и весьма ограниченно. На четвертый день число кораблей и разведчиков противника, заходивших в систему, значительно возросло. Обстановка серьезно накалилась. Командующий сводной группировкой КНС был разочарован. Один из важнейших пунктов республиканцы охраняли так, хотя, наверное, глупо это звучит. Республиканцы. Он сам недавно еще считался гражданином республики. Тем не менее, две перевалочно-торговые базы на данный момент были объектами чрезвычайной важности, позволявшими практически мгновенно создать в этой системе полноценную флотскую базу и бить по половине сектора, контролируемого республикой. Учитывая нестабильную ситуацию в самом секторе, такое преимущество станет катастрофичным. Вместо хотя бы пары десятков кораблей в системе находилось лишь 4. Ничтожное количество по сравнению с группировкой из четверти сотни кораблей. Адмирал Николсон, с нами пытаются выйти на связь, повернулся к командиру один из дроидов. КНС только начинала производить этот тип, а потому командирских дроидов еще не хватало, и их места часто занимали люди, что не мешало армии новообразованной конфедерации эффективно противостоять республике и одерживать в только начавшейся войне все новые победы. Что передают? Отвлекся Николсон. Группа лояльных нам разумных готова вывести из строя станцию Либерти. Судя по переданным данным, на втором спутнике планеты находится еще 3 судна. Это засада. Станции же превращены в боевые. Группа предателей готова подорвать основной реактор Либерти, тогда она станет бесполезной в бою. Запасных источников энергии не хватит для серьезного сопротивления. Проверь данные по кораблям, коротко отдал приказ резко напрягшийся командующий. Данные подтверждены. Когда эти верные КНС разумные смогут подорвать реактор? Ситуация выходила неоднозначная. Практически открытая дезинформация, они его что, идиотом считают? В течение 1,5 минуты, коротко отчитался дроид. А вот теперь момент стал действительно непонятным. Подрыв главного реактора в течение 1,5 минуты. Мы сможем точно подтвердить, что взрыв был именно главного реактора, решил уточнить Николсон. Так точно. Пусть взрывают прямо сейчас. Рассчитайте еще другие точки для засад с учетом уже обнаруженных нами кораблей. Человек задумчиво потер подбородок. Расчет окончен. В вычисленных точках найдены еще 2 судна. Хорошо, флоту, стоп. Ждем взрыва. Несмотря на весь скепсис и ожидания, часть обшивки Либерти действительно вспухла на мгновение, являя в следующий момент миру дыру в открытый космос, диаметром точно больше 1 километра. Сэр, передана информация о том, что треть станции не пострадала, будучи ранее загерметизированной с командного пункта. Хорошо, отправьте левое крыло на Либерти, пусть берут ее под контроль. Республиканцы начали перестроение вокруг оставшейся станции. С уничтоженной вылетело с 50 истребителей, присоединившиеся к рою, летавшему вокруг второй космической громады. Усмехнувшись, человек отдал приказ атаковать. Один попаданец назвал бы его бездарностью, сделав предварительно мощный фейспалм, однако сам Николсон считал себя выдающимся флотоводцем. К тому же его тактика оказалась весьма эффективной. Разделив корабли на группы по 3 судна, адмирал стал брать противника в множественные клещи 3 такими группами, а остальные тем временем подавляли далекими, но мощными и слитыми залпами орудия на самой станции. Заметив активацию реакторов на судах в засадах, флот тут же изменил направление своего удара, а случайно оказавшиеся рядом корабли КНС, мгновенно развернувшись, дали мощный залп. Тем временем в космосе уже висело 2 подбитых судна республики, пусть эти корабли и были еще живы, добивать их не спешили. Трофей. Слегка усмехнувшись, адмирал отправил к мертвой уже громаде Либерти еще 3 корабля, несущие на себе дроидов, дабы ускорить захват этой станции. Через 1,5 минуты Николсону доложили, что от Либерти отделился челнок и движется в сторону флота КНС. С корабля передают, что это неожиданные союзники, весьма вовремя пришедшие на помощь. Чуть поморщившись, адмирал отдал приказ принять. Разбрасываться людьми, способными устроить взрыв на подобной станции, глупо. Пусть и сбежали они не вовремя, но значит, что случилось нечто пока неизвестное. В любом случае, принять неожиданных помощников можно было лишь на флагмане, корабле, единственном не участвовавшем в сражении. Небольшой челнок залетел в грузовой отсек, медленно открывший свои створки. Шакти молча наблюдала за панорамой сражения через силу. Все роли были разделены заранее, все было продумано, Вмешиваться смысла не имело. Ее падаван все больше и больше поражал своего учителя. Для нынешней операции было разработано сразу 4 основных плана и 3 запасных, которые представляли из себя лишь набор советов и кое-где проработанных сценариев поведения боя, если все остальные варианты провалятся. Однако кто бы мог подумать, что сработает самый простой и топорный. Никто еще не научился по-настоящему воевать. «Взрыв станции будет достаточным доказательством для командира КНС», — говорил Ларин. Имя. Ларин Лесенваль. Почему именно такое? Сам он говорил, что это первое пришедшее в голову. Тем временем маршал Клон отдал очередную команду, и флагман КНС превратился в облако обломков и пара. Челнок был полностью набит взрывчаткой. Новая команда и вторая станция повторяют судьбу челнока, унося с собой 9 кораблей и всех дроидов, высадившихся туда ранее. Фальшивки корабли прекрасно отвлекли на себя внимание с помощью реакторов на минимальном режиме. Настоящие засадные отряды начали действовать, пусть и состояли они всего из 3 кораблей, но вмешавшись в нужный момент, корабли врага все время корректировались с флагмана. Стоило ему исчезнуть из картины боя, как взаимодействие между группами и даже внутри некоторых групп просто исчезло как класс. Клоны, действуя терпеливо и точно, отдавали все новые и новые команды. Естественно, Ларин работал не только с самой Шаакти, но и со штабом и с капитанами кораблей и еще со многими, многими другими. И ему удалось почти невозможное в данной ситуации. На обе системы противник решил начать атаку одновременно. Получив сигнал о начале боя учителя, я обратил внимание, что в наш сектор тоже начали выходить суда КНС. Глава 3. Мне задачка предстояла посложнее, чем магистру. Оборона планеты, мля. С другой стороны, планета имела всего 3 поселения недалеко друг от друга. 3 поселения, которые надо защитить, ибо остальные – деревни туземцев. Они не интересуют ни республику, ни КНС. Весь расчет я строил на планетарной обороне, ибо сражение в космосе с 3 кораблями – это не смешно. Да и не адмирал я, хотя здесь могу сойти из-за гения космического боя в масштабах галактики. В первый же день на планете я построил перед собой все доступные мне силы и выдал небольшой инструктаж. Итак, братья, ситуация тяжелая, так что нам придется много и упорно работать следующие дни. А теперь позвольте мне представить вам вашего лучшего друга на ближайшие несколько дней, солдатская лопата. К сожалению, в технике мы сильно ограничены, а потому каждый свободный от дежурств и нарядов клон должен будет взять лопату и копать окопы и устанавливать бзоты по схемам, которые получит командир и доведут до личного состава позднее. Вопросы? Предложения? Вольно. Разойдись. Командирам подразделений построиться на инструктаж. Выдав ЦУ и планы всей оборонной системы командирам, я тут же связался с капитаном нашего флагмана. В течение нескольких часов мы обговаривали вопросы взаимодействия наших сил и сошлись на том, что он со своей бригадой будет сидеть на коммуникации хусипов и не давать им проводить орбитальную бомбардировку по нашим позициям. Одним словом, типичный hit and run. Я же с наземной группой окопаюсь круче, чем вальхалыцы, и буду отбиваться с минимальными потерями. Таков план. Правда, он практически нереален, так как вместо вальхалыцев у меня клоны. Следующая задача была крайне скользкая, так как меня могли вполне обоснованно послать с моими запросами. Вздохнув, я включил канал гиперсвязи и начал диалог. «Приветствую вас, могучий босс НАСА. Меня зовут Ларин Лесенваль, я клон-генерал и падаван-мастер джедая Шаакти. Здравствуй, клон-джедай. Что твоя хочет от босса НАСА? Как вы знаете, республика сейчас ведет бои с КНС, в составе которой находится торговая федерация. И поскольку положение на фронте обещает быть нестабильным, я хотел бы запросить помощи, так как ранее вы были врагом торговой федерации». «Нет, не могу, клон-джедай. В последней войне погибать много войн. Мы еще не оправиться от нее». «Конечно, босс НАС, я понимаю это и не прошу посылать ваших граждан на фронт. Я всего лишь хотел запросить несколько мобильных генераторов дефлекторных щитов. Пехотные щиты также сослужили бы нам хорошую службу. Мы посмотрим, что можно сделать, клон-джедай. Это все, да, босс НАСА. Прошу прощения, что отнял время». «Хорошо, тогда до встречи, клон-джедай. НАСА, конец связи». Щиты успели подвести практически в последний момент, однако, тем не менее, я сумел оснастить ими позиции и отряды солдат. Индивидуальный щит каждому клону устанавливать было слишком дорого, как и выдавать большой щит каждому взводу, так что, немного подумав и устроив мозговой штурм всем штабам, мы сумели в кратчайшие сроки максимально эффективно распределить полученные генераторы, так, чтобы их поля прикрывали штаб, позиции артиллерии и основные группы войск. Пехотные же щиты были отданы диверсионным отрядам, которые я собирался возглавлять лично. Для этого пришлось собрать всех имеющихся эрков и посадить их на бартспидеры. На каждый спидер приходилось два эрка, которым выдавалось по пехотному щиту. К счастью, наши техники смогли быстро улучшить спидеры, наварив им несколько креплений, на которые можно было повесить пехотные щиты, что повышало живучесть спидера при стрельбе в лоб. В лобовом столкновении подобное было бы весьма эффективно, однако вскоре придется думать над более совершенной системой, ибо это сейчас у КНС тупые ПАДИН. Вскоре появится Б-2, у которых хватит мощности процессора на простейшие приемы и фланговые атаки. Тем не менее, наступать я особо не собирался. Мы рассчитали самые удобные места высадки и пристрелялись к ним. Артиллерию еще никто не отменял. Большая часть армии тем временем занималась окапыванием. Инженеры рассчитывали все, что только можно. Малейшие нагрузки, которые могут повлиять на все. Ходы укреплялись изнутри, клоны превратились в кротов. Тем не менее, к моменту сражения у нас были перекопаны огромные территории, ставшие одним гигантским окопом. Каждый солдат знал свое место, тактику. Естественно, окопы мы сделали, чтобы вести перекрестный огонь и не давать противнику бить в лоб. Наиболее эффективная тактика против таких укреплений – наступление цепями или наступление сверхтяжелой техникой после авиа- и артподготовки, только вот дроидов ПАДИН этому никто не учил. Наступай, видишь противника впереди – стреляй. Только вот противник, который будет впереди, скрыт за стеной, а его ствол направлен на дроида в 50 метрах слева, тогда как на тебя смотрит тот, что справа метрах в 40. Ну и что ты будешь делать, вершина военного гения КНС? Со временем, конечно, появятся дроиды тактики более совершенной версии с более совершенными шаблонами и вычислительными процессорами, но сейчас этого нет, а это главное. Вторжение началось буднично. Просто в один момент мне доложили, что корабли КНС появились в системе. Всего 6. Половина – транспорты. Прикинув в уме количество дроидов на них, я выругался. На каждом корабле-транспорте должно было быть под 40 тысяч дроидов минимум. Все вместе в лучшем случае потянет на 120, возможно, 150, против 16 с хвостиком тысяч бойцов у меня. К счастью, капитан сумел подбить один из боевых кораблей, делая вид, что атакует транспортники. Три наших судна таки смогли сделать несколько серьезных попаданий, за счет чего пусть и не вывели из строя врага, но все-таки нанесли кое-какой урон, долженствующий дать нам преимущество в дальнейшем. Во всяком случае, я практически уверен, что бомбить с орбиты нас не смогут. Уже хорошо, но пока что этого мало. Дроиды начали высадку спора, скидывая десантные модули в жутких количествах. В воздухе уже кружили истребители, прикрывающие места высадки. Спустя 2 минуты, я отдал приказ стрелять. Сепаратисты выбрали 2 точки из тех, что мы присмотрели, так что огонь был весьма к месту. «Маршал, доложить результаты обстрела», — сказал я. «Примерно 14 тысяч, сэр, точность, плюс-минус 2. «Хорошо, я чуть помедлил. Отправляйте засадные отряды». Рассчитав точки выхода, мы подготовили места для засад на маршрутах, однако ввиду того, что место высадки мы не знали, то и самих солдат в засаду решено было поставить в последний момент, а сейчас противник как раз завязнет на какое-то время из-за обстрела, дав нам возможность разместить клонов. Корректировщики также отправились на заранее оборудованные позиции. В кровавом договоре то, для чего они отправились туда, называлось активной корректировкой, когда артиллерия наводилась в режиме реального времени на движущиеся войска, благо уровень технологий позволял. Постоянный обстрел явно не входил в планы противника. Плотные колонны, пусть и прикрытые щитами, стали прекрасной мишенью. Щит рассчитан на выстрел ручного оружия. Может быть, что помощнее, но не постоянные попадания артиллерии. Мы еще никого не потеряли, но уже уничтожили больше 30 тысяч дроидов. Либо я чего-то не понимаю, либо, на всякий случай, я погрузился одним из потоков разума в силу, начав отдавать приказы уже по факту. Конечно, даже ближайшие полчаса имели слишком большое количество вариантов развития событий, многие из которых расплывались, однако ближайшие пару минут я видел весьма четко, а потому заранее отдавал нужные приказы еще до того, как положение стало бы критическим. В космосе множество раз противник пытался совершить орбитальный удар, однако ни разу у него это не вышло. Большую роль играли смертники, истребители, несущие заряд, способный выдать неслабое гамма-излучение или же просто устроить неплохой взрыв, постоянно влетали в корабли Кайнеса и брали их на таран. Пусть большинство таких избивались, однако вскоре ни одно из судов Конфедерации уже не было способно на движение или боевые действия. Дело даже не в том, что корабли превратились в решето, а в том, что чувствительная и не очень электроника не выдержала гамма-взрывов рядом с собой, полностью перестав работать. Кстати, на кораблях-смертниках были только добровольцы и, что удивительно, таковыми вызвались едва ли не все. Теперь я знаю, почему Республика не пала в каноне. Она умудрилась воспитать практически идеальных психологически солдат для своих условий, пусть и дала им абсолютно дерьмовую подготовку. Возвращение в зал совета, пусть и в виде иллюзий, было едва ли не триумфальным. Шакти, не мудрствуя, честно и четко доложила о своей роли в операции и о моем вкладе. Чисто случайно в зале присутствовал и Палпатин, ввиду серьезности ситуации, ибо только во время, когда у нас уже начались сражения, до многих дошло истинное значение систем, а еще то, что они их практически и не прикрыли. Записи боя были предоставлены. Вы понимаете, Ларин, что приказали пожертвовать собой этим людям? Резко вперился взглядом в меня кто-то из магистров. Не Винду, как ни странно. Так точно, это противоречит сути джедаев. Я мог бы привести контраргументы, но не стану. Когда вы захотели видеть меня джедаем, я предупреждал, что останусь в первую очередь солдатом, так как изменить данное положение вещей может лишь канцлер. Эти смертники выполнили свой долг. К тому же, я отправлял добровольцев, которые знали, на что шли. Сидиусу мой ответ явно пришелся по вкусу, хотя он и пытался это скрыть. Остальным сложно сказать. Точнее, не сложно, просто говорить не хочется. То есть, если мы тебе прикажем пожертвовать собой, ты это сделаешь? Встал с места Винду. Магистр, вы забываетесь, сузила глаза стоящая рядом со мной Тагрута. Однако ни она, ни кто бы то ни было еще не успел среагировать, как я выхватил меч и активировал рядом со своей шеей, чувствуя сильный жар от энергетического лезвия. Так точно, спокойно смотрю в глаза Винду. Убери меч, юный падаван, с места встал Йода. Признаю я, что жестокое решение твое, но правильно. Нам бы забыть пора о мире, жить привыкли в котором мы, да вспомнить, что на войне наше все. Я так понимаю, магистр, вы вспомнили свою молодость, не так ли? Кивнул я сам себе. Я считаю, что если речь идет о солдатах, а не о гражданских, то решение полностью правильное, если оно принесет наименьшие потери. Винду с силой сжал кулак, так что кожа на костяшках у него побелела. Если мое мнение ошибочно, то прошу инструкцию о том, как стоит командовать, либо отстраните меня от командования. Устав подобные ситуации не предусматривает. Не стану также, пожалуй, напоминать, что это была ваша ошибка, как вышестоящих командиров. Рад я, что эмоции появляются в тебе, пусть и не сильны они, но иные чувства тебе надобны, кивнул себе Йода. У вас, генерал, есть идеи, как улучшить эффективность управления армией, не так ли? Внезапно спросил Палпатин, понявший, видимо, это по моей мимике, которую я специально не скрывал. Так точно, вам необходим еще один уровень командования ниже совета, который возьмет на себя крупные операции, оставив совету только общее управление и стратегию. Это еще один камень в копилку о создании секторального командования в каждом регионе, озвучила какая-то из магистров. Господа, я не вижу причин для разноса, заговорил Сидиус. Генералы выполнили задачу с минимальными потерями. Тоже думаю я так, хотя и мысли иные также посещают меня, и вот что он сейчас сказал. Думай, голова, думай. Мне надо это перевести на общегалактический. Шапку куплю, хотя нет, шлем. Ваш доклад окончен, ждите приказ, сказал нам Винду, отрубая связь. Повернувшись к Шакти, я замер по стойке смирно. Вольно, устало выдохнула Тортуга, которую уже явно достал устав и мое ему следование. Пойдем в тренировочный зал, тебе стоит отработать еще несколько связок. Приказ явно будет не скоро. Так точно, козыряю, вызывая взгляд к потолку. Итак, как ты знаешь уже, существуют 7 основных, классических форм ведения боя на световых мечах, начало Шакти. Назови их: Шичо, Макаши, Сарису, Атару, Шиин, она же Джемсо, Ниманы Джуя, Она же Вапот, верно. Я мастер стиля Атару, четвертой формы и Макаши, второй формы. Тем не менее, я в той или иной степени владею всеми ими. Даже Джуя, удивился я, очень слабо. Учить тебя седьмой форме я не стану. Ты сейчас знаешь основные, простейшие движения и стойки. Правильно держишь меч, правильно двигаешь кистью, пора бы тебе начать осваивать бой. Ты способен просто на феноменальное погружение в силу, предугадывая движения противника наперед. Именно поэтому, я считаю, тебе необходима первая форма, Шичо. Разве мне больше не подойдет Шиин? Удивился я. Ты можешь пользоваться любой из техник, но поверь, идеальными для тебя будут только Шичо и Джуя. Самая слабая техника и самая сильная, скептически посмотрел я на нее. На самом деле, эмоций я особо не выражал, точнее, закрывал их в силе. Магистру казалось, что эмоции мною просто имитируются, что не добавляло ей оптимизма, хотя ко мне она точно прониклась некоторой симпатией. Никогда не мерь стили боя такими мерками. Нет слабых и сильных стилей боя. Да я и сам знаю, специально спросил такой дебильный вопрос. Есть слабые и сильные бойцы, любой мастер всегда объясняет этот момент всем молодым идиотам. Есть бойцы, которым не подходит тот или иной стиль, но нет слабых стилей и сильных. Ясно? Да, коротко отвечаю. В таком случае, скажи, почему почти все джедаи не пользуются Шичо? Сможешь ответить? Спросила мой учитель. Она часто так делала, проверяя сообразительность и полученные знания. ГМ, задумался я, уже зная ответ. Потому что остальные формы несколько более узкоспециализированы и большинство джедаев подбирают наиболее соответствующий своему характеру и навыкам стиль. Верно. С твоим же погружением в силу тебе сражаться только чем-то простым. Все равно ты строишь абсолютно индивидуальную манеру боя под каждого противника за счет своего феноменального предвидения. Тебе просто не нужны специфические движения. С другой стороны, Джуя позволит тебе раскрыть весь потенциал собственного тела, всех твоих возможностей. Но для нее требуется набрать достаточный боевой опыт. И учиться тебе этой форме не у меня. Лучший боец Джуя после Йоды – Винду. Я же ее практически не знаю. Я понял. В таком случае, повторяй за мной. И понеслась. Простые движения мечом. Потом движения, совмещенные с перемещением. Хитро выдуманные приемы, медленные движения в спарринге, когда сражались мы вроде как по-настоящему, но двигались очень медленно. Шакти идеально себя контролировала, я быстро учился, потому как за несознательные ускорения получал по шапке. Тагруту явно радовал, но вместе с тем и шокировал мой прогресс. А объяснялся он просто. Сложно владеть множеством стилей и медленно изучать еще один. Я легко подмечал множество нюансов движений, сами движения, зачем они нужны, легко запоминал связки, перемещения и вообще всю философию этого стиля боя. Самая большая сложность в сражении световым клинком – это то, что вес клинка сосредоточен лишь в рукояти, но сражаться им не так уж и сложно, имея за плечами огромный опыт. Уже после второго часа занятий Шакти решила провести пробный спарринг с использованием мною только того, что я уже изучил. Рефлексы очень быстро нарабатывались, давая мне возможность развивать бой не отдельными взмахами, но целыми связками, и пусть таковых пока было только три, но уже сейчас с моим предвидением силы я был опасен. Конечно, ничего невероятного здесь не было. Тот же Йода или Винду погружались в силу настолько же, и Шакти тоже, да только они вынуждены были лишь краешком сознания туда падать, а я мог за счет двух потоков быть в силе, как в глубокой медитации, одновременно сохранять разум, словно бы он вообще ни на что не отвлекался. За счет этого своего умения я победил того одаренного на Джианазисе. За счет него же сейчас на равных бился с Шакти. Хотя, на равных, громко сказано, когда противник использует только две связки для защиты и атаки, да еще и с места почти не сходит, это явно не на равных. Тем не менее, магистр не могла достать меня, что уже что-то дозначило. В течение следующей недели ситуация начала проясняться. Достаточно четко были установлены границы пространства Республики Кайнес, появилась относительно вменяемая иерархия, когда вся Вар разделилась не просто на 10 системных армий, но еще и каждую системную поделили на две секторальных, создав отдельное секторальное командование и тем самым улучшив контроль и точность командования, за счет чего такие ситуации, как была у нас недавно, стали редкостью. Шакти, кстати, сразу же получила под командование такую вот армию. Что еще стоит отметить в изменениях армейской структуры? Камина. Как ни странно, Но именно эта планета, пожалуй, стала, пусть и опосредованно, едва ли не вторым командным центром наравне с Советом. Несомненно, Камина не отдавала приказы фронтам, но зато именно Камина за редким исключением стала задавать структуру будущей армии. Пусть клоны и товар в их понимании, однако они всеми силами старались улучшить качество своего товара, а потому внимательно изучали отчеты о боевых действиях и оперативно исправляли ошибки. Уже к концу недели нам пришел отчет об изменениях в подготовке клонов. Во-первых, они исправили свою идиотскую идею учить всех всему и наконец-то разделили обязанности, выделив саперов, штурмовиков, снайперов и так далее. Во-вторых, наняли несколько сотен мандалорцев для подготовки спецподразделений. В-третьих, переформировали структуру подразделений, сократив отделение с 10 человек до 9, но зато увеличив количество рот в батальонах и взводов в ротах, за счет чего стандартный взвод вырос до канонических 36 с хвостиком человек. За эту неделю произошло много чего. Для начала, хочу сразу заметить, что мы не потеряли ни одной планеты, в отличие от остальных, но и потери среди личного состава понесли весьма немаленькие. Под конец 7-х суток я таки уломал учителя на то, чтобы провести для джедаев краткий инструктаж. Все командиры легионов и выше, имеющиеся в нашей секторальной армии, на 8-е сутки все подразделения были оставлены под командованием клонов, коим вручили особые полномочия в отсутствие джедаев, а рыцари и мастера с падаванами оказались сидящими в круглом зале в нашем штабе. Кое-кто, конечно, в виде голограмм, но большинство лично. Значит так, товарищи, начал я говорить, пока Шаакти стояла за моей спиной. Мы проанализировали все действия вас, как командиров, и пришли к заключению, что они неудовлетворительны. Ларин является всего лишь падаваном, но он кроме того имеет еще и военную подготовку в отличие от вас, а также является пока что одним из самых успешных командиров во всей Варе, равен вам по званию, так что отнеситесь к его словам серьезно, задала тон отношения ко мне Шаакти. Итак, продолжил я, вы все прекрасные бойцы и диверсанты, но никудышные командиры за редким исключением. Вести войска в бой, выбегая впереди своего отряда, глупо, а ведь именно так многие из вас и поступают. Атаковать в лоб, бросить солдат и полезть осуществлять диверсию, хотя такое и было пока что лишь дважды, но было. Мы анализировали множество произошедших боев, сражений и так далее. Результатом нашей работы стали файлы, которые вам перешлют, уже переслали. Там краткая развертка простейших тактических приемов и маневров, задачи тех или иных подразделений, а также анализ наиболее показательных сражений и ошибок командиров в них. Кроме того, имеются тесты с примерно сотней вопросов, которые должны проверить, как вы усвоили материал, и простейший тактический симулятор. Самые простые ситуации и приемы – это основы, товарищи, но они дорогого стоят, так как ни вы, ни КНС воевать в принципе не умеете, а потому те, кто данными основами овладеют, будут побеждать. Здесь вы будете находиться в течение 3 суток. В это время вашими отрядами станут управлять клоны-командиры. Ни один из вас не будет допущен к управлению войсками, пока не пройдет все, что только что перечислил мой падаван, тяжело произнесла Шаакти. Ей было непросто согласиться на такое, но в отличие от многих она могла быть объективной, видя дичайшие потери на фронте и сравнивая их с потерями наиболее успешных командиров и теми, что несли войска под нашим личным командованием. Те, кто присутствует здесь, как голограммы, отмечены наиболее успешными командирами и не нуждаются пока что в этих вещах, однако вам также были высланы наши наработки. Ознакомьтесь, джедаи не идиоты, они просто не подготовлены для подобных вещей. Слово «война» для них непонятно и ничего не значит, отсюда и все ошибки. Тем не менее, исправить это можно, было бы время и жизни солдат. Через 2 суток нас вызвали голограммами в совет джедаев на разнос. Магистр Шаакти, по какой причине вы позволили своему падавану отстранить от командования практически всех генералов джедаев? С трудом сдерживаясь, спросил Винду. Кстати, Палпатин тоже здесь присутствовал. Потому что на данный момент именно мой падаван наиболее компетентен в этом вопросе, спокойно произнесла магистр, мигом напомнив всем, что она, вообще-то, равна всем здесь присутствующим по статусу, и ее слово значит не меньше, чем их. В конце концов, он не просто так получил звание генерала, единственный из всех падаванов. Генерал Ларин, прекратил молчать Сидиус, объясните свое решение. пожалуйста, я сделал шаг вперед. Мною были проанализированы множество сражений нашей армии за эту неделю. Джедаи не готовы командовать за редким исключением. Ты сомневаешься в компетентности ордена. Встал со своего места Винду. Так точно, кивнул я. В вопросе командования армией орден некомпетентен. Точнее, некомпетентны большинство джедаев, так как работа совета у меня пока никаких нареканий не вызывает. Наглость – второе счастье. Заявить прямо в лицо всем присутствующим такое, дескать, ваши воспитанники вообще ерунда, но вы меня вроде как пока устраиваете. Вы в своем уме, падаван. Встал с места Винду. Не ты прав сейчас, магистр, спокойно встал со своего места Йода, опершийся на свою трость. Непонимание меж вами возникло. Поясни ты, Ларин, ошибку магистра. Взгляд Йоды скрестился на мне. Блин, ну и нахрена он накаляет обстановку? Падаван поясняет ошибки магистру. Хотя ладненько, выберусь. Магистр Винду оценивает меня, словно обычного джедая. Мои слова и мою речь, тоже, тогда как я не вкладываю никаких эмоций в свою речь. Меня спросили, я ответил, абсолютно честно. Социальные и речевые условности мне чужды. По мере моей речи Винду стал утихать и сел обратно. Ну да, еще бы они не поняли, видов слишком много, у всех разный менталитет. Так что разбираться в таких вещах они должны и понимать смысл моей речи, тоже. Значит, вы считаете, что джедаи не готовы командовать армией? Спросил Палпатин. Однако у нас нет других более-менее надежных и подготовленных людей. Или у вас, генерал, иное мнение? Никак нет. Глупо разделять джедаев и не джедаев. Армией должны командовать компетентные люди, независимо от принадлежности к ордену. 18 джедаев остались на своих должностях, так как их результаты командования меня удовлетворили. Другие джедаи получили мои выдержки, рекомендации и анализ, которые были сделаны на основе уже прошедших боев. Завтра они должны будут сдать своеобразный экзамен на знание простейшей тактики. Вместе с новой формой организации армии от Камина, я считаю, этого будет достаточно, чтобы повысить эффективность действий хотя бы втрое. Что будет с теми джедаями, которые не сумеют пройти ваш отбор? Спросил еще один магистр. Они будут лишены званий генералов и выделены в специальный отряд для диверсионных операций, на которые клоны пока не способны. По какой причине? Отряды клонов для специальных операций только создаются. Есть те немногие, кого тренировал лично Фет, однако их слишком мало, чтобы покрыть недостаток. Я желаю получить ваши наработки, генерал, снова обратил на себя внимание Палпатин, а также ваши предложения. Будет исполнено, кивнул я. Сеанс связи окончен, заявил кто-то и совет исчез. Учитель, повернулся я к Шакти, которая о чем-то размышляла. Ты был некорректен. Тем не менее, совет сохранит и дальше подобное положение вещей. Меня не отстранили, а всего лишь устно пожурили. Вы прекрасно понимаете, почему. Ты быстро учишься, сощурила глаза Тагрута. Несомненно. И первое, что я понял, меня никуда не свалит, пока я остаюсь лучшим. А я лучший, так как пока что в нашем секторе республикой не потеряно ни одного мира. Не так ли, мастер? Я могу тебя прикрыть от многого, Ларин, но не лезь на рожон. Я уже потеряла двух падаванов. Не заставляй меня терять третьего. Тренировка через час. Шакти развернулась и грациозной походкой, которую сложно было скрыть ее плащом, пошла к выходу из комнаты. А Саку что ли в падаваны взять? Не кстати пришла мысль. Нет, пока еще рано, да я и сам еще падаван. Отчет для Палпатина я начал делать немедленно. Основой послужили те файлы, что я создал для джедаев, а также пара предложений вроде реорганизации званий джедаев, так как генерал сейчас мог командовать легионом, корпусом или целой секторальной армией, тогда как по званиям они все равно были равны. Еще сделал предложение о найме мандалорцев для обучения клонов и войны. Помню, в каноне мандалорцы участвовали в процессе подготовки, но я их не видел, что плохо. В войне же их наемные отряды вообще пока что масштабного участия не принимали, тогда как именно они сейчас являются наиболее подготовленными, пусть не солдатами, но воинами. Кроме всего этого я вложил множество эффективных идей, которые были тупиковой ветвью развития тактического искусства. Тупиковой, но на данном этапе эффективной, а что до нормальной тактики, что я, идиот, давать ситху в руки такое оружие. Во вселенной, где нынешняя заварушка, это крупнейшая галактическая война, выверенные до мелочей и оплаченные квадриллионами тонн крови знания станут поистине страшным оружием. Зная же, что КНС является такой же марионеткой Палпатина Сидиуса, как и Республика, я не собираюсь дарить ему такое оружие. Давление все росло и росло, несмотря даже на партию подкреплений, которые должны были прийти через 2 недели, выдержать до их прихода было очень тяжело. Как только джедаи, половина которых сумела сдать мой своеобразный экзамен, вернулись назад на фронт в качестве командиров и специального отряда, стало легче. Во всяком случае, отправляя группы такого вот спецназа на ближайшие планеты противника, я сумел вывести из строя кучу объектов инфраструктуры. КНС стало явно не совсем до нас в настоящее время. Если бы у меня была в подчинении экономика и правительство, стало бы легче, но, черт их дери, они мне не подчинялись. Я практически ничего не мог сделать вне области армии с теми планетами, что должен был защищать, даже отдать заказ на местные заводы, даже собрать, мать его, ополчение. Попробовал разок подчинить себе отряды планетарных войск, но Шаакти отговорила, а точнее прямо запретила, хотя и объяснила почему. У нас тут вроде как демократия и толерантность, и бюрократия. Третье, главная проблема. Первое и второе не дают мне послать на третье. Все просто, но так тяжело. Палпатин, в который уже раз просматривал отчет самого, пожалуй, странного из всех клонов, пренебрегая сном. Пусть он и вынужден прятать свою связь с силой, однако частично в таком режиме все равно сохранял свои умения, в том числе мог и достаточно долго не спать, пропуская 1-2 ночи. Отчет заинтересовал верховного канцлера даже нездравыми мыслями, которые, тем не менее, были уже проанализированы и употреблены в армии республики в виде нескольких десятков новых приказов и электронных брошюр для командиров, долженствующих поступить в армию в ближайшие несколько суток. Нет, Палпатин заинтересовался прежде всего самим отчетом, отложив множество дел. Было в тексте нечто такое странное, словно за всем этим стоит огромная школа и история, однако каждый вывод и строка имели ссылки на те сражения, которые послужили причиной для написания именно таких строк и совершения именно таких выводов. Тем не менее, канцлер никак не мог избавиться от этого непонятного чувства. Те слабенькие нити, что связывали его с силой, мало что могли выразить. Тьма мешала смотреть не только джедаям, но и самому Сидиусу. «Кто же ты такой?» – прошептали губы, а руки уже вывели голограмму генерала-джедая-клона. Вот глаза сощурились, осматривая лицо, а ноздри раздулись. Дернувшаяся рука несколько поспешно вывела изображение другого клона, и опытный глаз стал их сравнивать. Отличие уже было видно, хотя и несколько слабое. Чуть-чуть изменились скулы, кожа чуток посветлела, глаза сменили цвет, пусть и совсем чуть-чуть. По отдельности это даже микроскопическим отклонением не считалось бы, более того, такое было характерно для многих клонов, но вот вместе. Сидиус открыл нужную программу, загружая туда изображение. Анализ. Совпадение. 96%. 96% в пределах нормы. ГМ. Палпатин открыл старые изображения этого клона и начал сканирование нынешней и старой версии. Анализ. Совпадение. 94%. Слишком много, слишком. Может, тебя так меняет сила? Да, может быть. Только вот не верится мне что-то лишь в эту причину. Подбородок канцлера опустился на сцепленные руки, а веки чуть опустились, погружая разум в глубокие раздумья. И все равно, магистр Йода, я против. Такое поведение со стороны Падавана недопустимо. Не ты прав в споре этом, магистр Винду, ведь знаешь ты об успехах джедая молодого. Несмотря на все его успехи и таланты, он республике нужен и ордену нужен. Ни одной планеты пока не потерял он, но потеряно было не меньше 2 систем другими секторами всеми. Прав он был, имел он право говорить вещи такие, и к мнению его да советам прислушаться стоит. Магистр Йода, в случае любом, прикрыл Йода глаза, канцлер впечатлился успехами джедая этого уже, и предложение многие принял его. Я понял, гранд-магистр, чуть склонил голову Мейс Винду, осознавая конец разговора. Асока Тана, Юнлин координат джедаев, недавно прошедшая испытание и теперь сгорающая от нетерпения от того, что ее не взяли в Падаваны. К сожалению, в Падаваны ее никто брать не спешил. Многие юнлинги часто подходили к рыцарям-джедаям и, рабея, просили взять их в Падаваны. Только вот у единственного джедая, у которого Асока по-настоящему хотела обучаться, Падаван уже был, как и у многих других, к кому юная Тагрута могла бы подойти с такой просьбой, а остальные реши такие взять Тана в ученицы, она бы не отказалась, но добровольно повесить на себя учителя, будущего капать на мозги нравоучениями. Нет уж, спасибо. А сейчас в храме стало очень пустынно, ведь многие джедаи отправились в войска, тогда как остались только члены совета, да и то не все, плюс несколько корпусов, не относящихся никоим боком к боевым действиям. И вот сейчас, вопреки обыкновению, она не занималась фехтованием, а сидела в библиотеке, просматривая файлы. Сие необычное для нее занятие стало интересно ей после истории с становлением одного из клонов джедаем. Асока искала другую информацию по клонированию, но ничего не находила. Случайно наткнувшись на вкладку «Чувствительные к силе виды», она с удивлением обнаружила практически на самом верху списка существо, весьма сильно похожее на магистра Йоду. Открыв его, Асока тут же углубилась в изображение, желая посмотреть на представителей этого необычного вида. По иронии судьбы, первой стояла фотография низенькой зеленокожей женщины, одетой в купальник, очень напоминающий таковой у многих гуманоидных видов. Зрелище было весьма уморительным, и Асока, сжав кулачок у рта, хихикнула. Сзади нее раздались покашливания. Обернувшись, девочка увидела гранд-магистра собственной персоной, но прежде, чем успела что-нибудь сказать, карлик произнес с абсолютно серьезным видом и пофигистическим тоном. «Молод я был, деньги мне нужны были, магистр». В шоке уставилась Асока на него, переводя глаза обратно на изображение и снова на него. «Шучу я так», — улыбнулся Йода. «Смешное лицо, больно у тебя стало, джедай юная». «Фух, магистр Йода, а что вы тут? Пройтись захотелось, погулять», — ответил самый известный гоблин галактики на заданный вопрос. «Магистр», — вдруг решилась Тана, — «скажите, нет ли случайно джедая, который ищет падавана? Расти ты хочешь, Юнлинг?» — улыбнулся Йода. «Есть джедаи такие, есть и те, кто видит тебя в учениках своих с радостью будут, да только на войне они все». «Терпение, Асока», — назвал Йода по имени девочку. «Успокой чувства свои и терпение наберись, будет у тебя учитель, а когда на все воля силы». «Магистр, я планирую наступление», — огорошил Яша Акти. «Если ты так говоришь...» Начала спокойная внешне джедайка, стоящая около голопроектора и смотрящая на карту нашего сектора, то явно не просто так, и ты уже просчитал наши силы и то, что у нас их просто не хватит для масштабной атаки, тем более, чтобы удержать позиции, не так ли? Так точно, смотрите, я подошел к голопроектору. У КНС есть на границе с нашим сектором ряд планет, которые все еще находятся в брожении. Они не были частью внешнего кольца, а потому после этого дебильного закона Сената, не сильно пострадали, даже наоборот, обогатились. Как результат, у КНС к ним отношения не лучшие, там жесткие порядки, режим, патрули и так далее и тому подобное. Местное население эксплуатируется нещадно, да и остальное. Одновременно с этим ВАР пока что лишь обороняется, так что Конфедерация чувствует свою безнаказанность. Они еще ни разу за всю войну не вели оборонительных сражений, не защищали свои планеты. Если даже с тактикой наступления пока что у них не очень, как и у нас, то что творится в планах обороны этих узлов? Хочешь сказать, что эти места будет легко захватить? Возможно, но так мы распылим силы и не сможем удержать эти территории. Скорее даже потеряем свои нынешние. А нам и не надо удерживать, победно улыбнулся я. Нам надо устроить быстрые налеты всеми доступными резервами на эти планеты, после чего быстро организовать их правительство и вооружить его. Как только мы улетим, эти миры станут адом для КНС. Население не примет, если Конфедерация сотрет города с лица Земли, а иначе у КНС будет под боком что-то порядка 10 планет, население которых практически ненавидит Конфедерацию и имеет кучу оружия. Если еще и объединить их правительство, дав им связь между собой, то мы получим временный буфер для передышки самим. Реорганизуем армию, резервы, выстроим нормальную, а не кустарную подделку под оборону, как сейчас. После чего придем на уже подготовленный плацдарм в виде этих планет, где нас встретят с распростертыми объятиями вооруженные и имеющие боевой опыт отряды, готовые присоединиться к нам. По мере моего монолога, глаза учителя расширялись все сильнее. Эмоции в силе вообще были непередаваемы. «Ларин, серьезно посмотрела на меня Шакти, ты хотя бы понимаешь, что предлагаешь? Подставить мирных граждан, ввязать их в войну, обречь на боль. А вы думаете, сейчас там лучше? Да мы даже делать ничего не будем особо. Если сейчас дать этим мирным гражданам оружие, бунт вспыхнет сам собой. А если мы уничтожим силы КНС в этих местах, то избежим лишней крови, после чего данный сектор сможет организовать нормальное сопротивление самостоятельно. Но что мы скажем совету? Есть первые результаты моей психической и психологической обработки. Что мы скажем совету? Пусть воздействовать на сознание приходилось очень осторожно, в чем усиленно помогали капельки варпа, размывая естественную защиту, но такой результат в такие сроки. Я гений мозголом. Что нами была предпринята наступательная операция, в ходе которой было освобождено множество планет, но удержать мы их не смогли, ввиду недостатка сил. Тем не менее, местное население было вооружено и продолжает справедливую борьбу за свою свободу. Конечно же, улыбнулся я, Шаакти вовсе не дура. Она прекрасно видела, что тут происходит, а потому могла понять, что из зала совета общая ситуация не видна, вкупе с моими воздействиями на уровне психическом, ментальном и психологическом, такое решение ей уже не казалось чем-то ужасным, хотя она все еще колебалась. Сильно колебалась, убеждать пришлось в течение получаса. Хорошо, тяжело вздохнула она, кто возглавит операцию, такое потянет мало кто, я возглавлю, вам, учитель, останется генштаб, там клоны наиболее опытны, насколько это возможно. Справиться, я думаю, даже если КНС начнет крупное наступление, мы им все сорвем к чертям. Им нужны перевалочные пункты и базы на этих планетах, основные силы должны будут быть перенаправлены туда. Хорошо, кивнула Шаакти, сжав губы. Глава 4. Вылетели мы быстро, забрав с собой целый корпус клонов, усиленный двумя легионами. В составе эскадры было 14 акламаторов, огромная сила на данный момент. Ради сбора этих сил мы вычистили половину резервов всей армии, однако теперь под моим командованием находилась группировка, способная сокрушить любую оборону КНС в ближайшей округе. Расчет строился на своеобразном блицкриге. Когда мы придем и захватим одну планету, конфедерация всполошится. Когда КНС придет сражаться с местным населением, рассчитывая встретить тут наши войска, мы будем атаковать другую планету. На первоначальном этапе это даже должно создать иллюзию серьезных сил, которые способны атаковать сразу несколько систем, за счет чего сюда стянутся все силы, а Совет сможет начать наступление по всему фронту. Первой нашей целью была система Каскан. Именно эту звездную систему я выбрал первой целью своей атаки, так как рядом с ней располагалась крупная база КНС на соседнем мире. Вообще, разведка и республика – понятия антагонисты, но и конфедерация с контрразведкой – не менее антагонистические понятия. Подключиться к сегменту Галанета, принадлежащему КНС, оказалось проще, чем палец о палец ударить, а уже там практически ничего не стоило найти диспозицию доблестных войск Великой Конфедерации Свободных и Независимых Систем, а заодно и диспозицию злобных полчищ клонов. Как результат, полная диспозиция по фронту. Вообще-то, я сначала не поверил, однако сравнив кое-какие данные вроде расположения заводов, реального положения наших войск и наиболее оптимальной диспозиции для наступления, данные по загруженности некоторых маршрутов и взломанные журналы прилета-отлета кораблей, а также их принадлежности, я пришел к выводу, что все найденное верно. Сказать, что мой несчастный мозг был в шоке, значит ничего не сказать. Однако это еще ладно. В еще больший шок меня вогнало то, что у республики дела оказались примерно в таком же положении.